Слава Богу, друзья. Только в нем мы имеем спокой своей души. Я благодарю Бога, что Он действительно дает нам спокой, мир. Только в нем мы можем найти силу для преодоления в испытаниях, в трудностях. Сегодня уже так много было сказано таких, ну, я бы сказал, нелегких вещей. Или нет? Так много сегодня было сказано и о смирении. Это очень, ну, существенная часть нашей жизни. Вот смирение – это вещь или способность, или дар. Скорее всего, наверное, плод, который обеспечивает практически 80%, наверное, успеха нашего служения, возраста, ну и многих вещей. Ну и второй проповедник, не менее важную такую часть затронул. Ну, должен сказать, друзья, не знаю кому как, но мне сегодня много приходится смиряться. Именно сегодня вот я слушаю и смиряю свое сердце. И верю, что каждому из нас, вот, знаете, смирение касается не только церкви, вот, служителей, харистов, проповедников. Смирение прежде всего даже, оно касается нашей личной жизни, нашей семьи, нашего труда, нашей работы, наших отношений, родственников и так далее. Ну и в том числе и в церкви. Это естественно, и может быть даже будет неправильным, если не сказать, что именно с церкви начинается смирение. Я не знаю, может у кого-то получается или получалось и без церкви, или до церкви, но церковь – это как раз то место, где есть много разных людей, много. Совершенно различного возраста, образования, ну, прочих таких вот факторов, которые влияют на наши отношения. Я уже не говорю о духовном возрасте. Но в церкви всегда это Божье благословение, Божий дар, Божья благодать, что совершенно разные люди, совершенно чужие друг для друга, но так близки и родны через кровь Иисуса Христа. И во всем этом является вот Божья слава и Божье благословение для нас. Слава Богу, друзья! Что не очень мне нравится, как микрофон работает, ничего не пойму, но может быть по ходу дела там. Хорошо, друзья, я хочу прочитать одну притчу, которую сам Господь произнес, и немножко о ней поразмыслить. Это записано в Евангелии от Луки, 13 глава, с 6 стиха, с 6 по 9. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она им и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, Господи, оставь ее, и на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Кто читал эту притчу раньше и уже слышал не первый раз о ней? Я думаю, что большинство из нас, кто читает Священное Писание, то, естественно, притча – это одна из ключевых таких важных, фундаментальных притч о вере, о служении и так далее. И есть некоторая особенность в том, что эта притча, она распространяется на практически все сферы нашей жизни. На нашу веру, на наше служение, на наши дары, на наши плоды, духа плоды и так далее. Ну, сегодня у меня есть такое намерение и желание поразмыслить о притче, о самом устройстве. Что Господь Иисус говорил, вот, приводя пример смоковницу, которая хорошо цвела, имела хорошие листья, имела хорошее обеспечение, однако же не имела самого главного. Оказывается, недостаточно для садовника, для виноградаря, недостаточно иметь хорошую крону, иметь много листьев. Об этом говорилось и в других притчах. В псалмах мы поем, что есть много листьев, нет плодов. Это нехорошо, не это наша цель. И вот Господь привел такую притчу, что смоковница росла, была ухожена, была в благоприятных условиях, хорошая забота, обеспечение хорошее, однако чего-то не хватало. Я хочу прочитать еще из притч, 12 глава, 3 стих. Есть Римлянам 11 глава, 16 стих. Ну, притчи, я хочу обратиться к притчам и потом еще некоторые тексты. Притчи, 12 глава, 3 стих. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Многие люди имеют такую вот стратегию жизненную. Стержень жизненный утверждать в беззаконии. Мы говорим сегодня о праведниках. Корень праведника неподвижен. Говоря о корнях, Иеремии пророк тоже мы читаем 17 глава 18 стихом. Псалмопевец говорит в первом стихе всем известном о том, что много зависит от корня. Много зависит от корня. Каков корень, таково будет дерево, таковы будут плоды. И сегодня для меня очень ответственно и важно, друзья, первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стихом, мы читаем, что корень всех зол является сребролюбие. Здесь только одно хочу еще раз наголосить или подчеркнуть, что невидимая часть нашей жизни, невидимая часть каждого человека, она имеет огромное влияние на то, каков будет сам человек. Какова будет вся жизнь человека. И очень часто люди заботятся о том, чтобы иметь правильный вид. Иметь правильный вид. Даже верующие люди, даже христиане, которые отчасти знают Писание, которые ходят в служение, которые имеют общение с верующими людьми, очень часто заботятся о том, чтобы иметь правильный внешний вид, чтобы хорошо выглядеть. Сегодня об этом упоминалось с другой стороны, но все оно имеет один смысл. Сегодня как-то вот в таком ключе, я не знаю, хорошо это или плохо для всех нас, надеюсь, что хорошо, но вот Бог таким образом свое слово сегодня для нас дает, что для каждого христианина, для каждого верующего человека очень ответственно позаботиться о причинах, которые глобально влияют на всю жизнь. И невидимая часть жизни человека, она коренным образом влияет на то, что происходит в нашей жизни. Итак, первое, что я хочу таких три важных тезиса определить. Первое. Для того, чтобы иметь успех и быть благословенным в жизни, необходимо иметь здоровый корень. По роду, знаете, какой-то деятельности такой, часто приходится мне сталкиваться с различной информацией, связанной с растениями, с корнями, как они, какие обстоятельства благоприятные для корней, какие неблагоприятные причины, почему не дает того, если цветок, бывает такое, что цветок вроде и зеленый, вроде и правильный цвет у него, и все хорошо. Не цветет и все, не хватает ему чего-то. И оказывается, не хватает питания, которое поступает через корневую систему. Не хватает каких-то витаминов, точно так же, как и для нашего здоровья. Не хватает витаминов для того, чтобы растение дало правильный плод. Если мы говорим о духовных вещах, друзья, Слово Божье направляет наше внимание, обращает наше внимание, направляет наше сердце на то, чтобы мы заботились о питании, которое приходится для нашего сердца. Для того, чтобы иметь плод для Божьей славы, для того, чтобы иметь вот это смирение, для того, чтобы иметь послушание воли Божьей, для того, чтобы познавать Его волю в своей жизни, мы должны подавать правильную пищу для нашего сердца, для духа нашего. И одно из первых правил или таких тезисов, что корни должны быть здоровы. И это наша ответственность и забота. Немножко позже вернемся к тому, что является здравием и здоровьем для нашего корня, для того, чтобы иметь благополучие. Приведу такой пример, что есть растение, оно, не знаю, как правильно называется, но одна из африканских смоковниц, которая растет в пустыне, которая будет все вокруг желтое, сухое, не будет ни одного растения живого, а смоковница это будет достаточно зеленая, сочная, и даже плоды на ней могут быть. И причина очень проста и в то же время сложна. Корень этой смоковницы на 120 метров углубляется в глубину, уходит в глубину. Среди песков, среди грунта, среди почвы поверхности он уходит в глубину. И благодаря этому он получает достаточное количество влаги, достаточное количество витаминов, питания, и эта смоковница растет. Эта смоковница имеет вот такой правильный вид. Поэтому для нас сегодня очевидным, друзья, что какой-то корень есть у нас, который дает жизнь всему нашему окружению, всей нашей, вот, что происходит вокруг нас. О чем идет речь? Какой корень? Я хочу прочитать вот Ефесянам, Ефесянам 3 глава, 18 стих. Я очень сокращаю, я стараюсь, друзья, смиряться. И смиряться – это значит быть покороче, поменьше и так далее. Ефесянам кому-то нравится это. И меня это уже утешает, что я кому-то угодил. Аллилуйя, слава Господу. Я хотя бы одной душечке угодил сегодня. Ефесянам 3 глава, 18 стих. О вере говорит апостол Павел, и там еще какие-то важные вещи. Но вот 18 стих. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в чем? В любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Если я повторюсь и спрошу, для того, чтобы быть исполненным всей полнотой Божией, что необходимо для меня? Укорениться, распространиться, проникнуть в глубину. И причем не просто вот, вот корень, да и корень. Знаете, если корень всех зол, то есть всякое зло, оно в конце концов сводится к одному, то благословение или благодать Христова, о которой мы читаем в посланиях, и это не единственное, в других текстах мы читаем, полнота Божия в чем может проявиться в нашей жизни? В чем мы должны укореняться? Уже кто-то сказал, в любви. Вот корень всего благословения или всякого успеха и даже достатка в нашей жизни является любовь. Это превыше всего. Вера, надежда необходимы нам. Но если любви недостаточно, и любви, причем, друзья, я должен сказать, что иногда недостаточно сказать, или нет, не то чтобы недостаточно, а истинны, мы не можем проявить истинную любовь, просто сказать, я люблю тебя, брат, я люблю тебя, сестра. Вот любовью часто разбрасываются люди. И чем больше мы привыкаем к этому слову, тем меньше мы вкладываем смысла в это слово «любовь». Очень часто подростки, знаете, бывает, что слушаешь, как подростки неправильно выражаются, ругаются. В школе еще, как говорится, не успели со школы выйти, у них уже лексикон такой. А все очень просто. Когда-то этот человек, он один раз сказал это слово, может быть, и испугался, что он сказал плохое слово. Но потом он еще раз сказал, ну, не испугался, но уже как-то спокойнее к этому относился. И когда он потом привыкает, он постоянно говорит одно и то же, и даже уже не замечает. Иногда мы говорим «люблю», и мы даже не замечаем, что мы имеем в виду, о чем мы говорим «люблю». И, знаете, я иногда присутствую при таких общениях, где... Ну, сестры между собой бывают, братья что-то выясняют там или какие-то вопросы друг другу задают, такие откровенные, искренние вопросы задают. И потом, когда не могут уже, ну, к чему-то прийти общему, и чтобы уже, ну, знаете, надо, чтобы не продолжить и не закончить вообще плохо, то надо как-то разойтись. И вот, чтобы уже разойтись, он говорит: «Я тебя люблю, брат». Или: «Я тебя люблю, пусть тебя Бог благословит, я тебя люблю, брат». У самого аж скулы так чуть-чуть играют от такой любви, моцной любви, что аж скулы сводит иногда. Но на самом деле любовь – это не просто сказать «я тебя люблю». Любовь – это иногда намного больше, чем мы можем себе просто даже вот, ну, вскользь в обыденном употреблении сказать. Иногда я слушаю одного из там еврейских раввин, есть такой христианин, и он рассказывал про любовь мужа, жены и между людьми, вот верующими людьми. Он говорит: «Ты любишь, ты понимаешь, что ты говоришь «люблю»? Потому что я один говорит: я люблю жареную рыбу». Да подожди, ты рыбу не любишь, потому что, ну, уважаешь ее, потому что, когда пожаришь, она вкусная на вкус. Ты любишь жареную рыбу, говорит. Ты не говоришь, что я рыбу люблю. Я люблю рыбу кушать. Так вот, иногда мы любим кушать. Мы любим брата, когда мы что-то имеем от брата. Мы любим сестру, когда сестра скромная и кроткая. Мы любим жену, когда жена... Тише воды и ниже травы. Нам легко любить, и мы раскладываем свою любовь. И тут люблю, и тебя люблю, и это люблю. Но на самом деле надо разобраться, что имеется в виду, что ты любишь. И любишь ли ты на самом деле, или это твоя любовь, она просто греет и питает твой эгоизм, твое самолюбие, твое честославие. Это совершенно не та любовь, о которой мы читаем в Священном Писании. Поэтому первое, я еще раз, может, буду кое-какие повторения. Первое, должны быть корни наши здоровы. Наша жизнь, она будет наполнена плодами. Наша жизнь будет наполнена ароматом, приятным ароматом, запахом цветущих цветов, приятными на вкус плодами, приятными на вкус, не горечью обид, не горечью амбиций, а приятными на вкус. Кто не прикоснется, он получит утоление жажды, он будет ощущать это прекрасное благоухание, райское благоухание Божьей любви, Божьей заботы через кого-то, через служение чье-то ты будешь ощущать. Должны быть здоровыми. Второе, мы должны быть укоренены в благодати или в любви Божьей. Наш корень, он должен глубоко проникнуть в Божью любовь. Там есть достаточно витаминов, которые исправят горечь нашей жизни, опыт или негативный опыт наших ошибок и прочих человеческих факторов, которые могут, знаете, немножко привнести горечь в отношениях, в жизни нашей, в плодах и так далее. Это второе. И третье. Никогда рост или здоровье не придет в обратном порядке. Что имеется в виду? В начале корень, в начале семя, в начале корень, и потом только Цветы, потом плоды, потом деревья, цветы, все потом. Первичный корень должен быть посажен, посеян, взрощен, здравым и так далее. Поэтому если на любое дерево возьмите, прицепите цветок, он завянет. Повесьте яблоко, оно пропадет. Но если оно вырастет на этом дереве, если этот цветок зацветет на этом растении, то он будет иметь определенную мы получим определенное благословение. Я хочу прочитать псалом еще, вернуться к псалтырю, 31 псалом с 1 там по 6 стихи. 31 псалом с 1 по 6 стихи. Очень хороший пример здесь. Я как-то наткнулся на одно такое греческое дослідження от текстов псалтыря. И мне они очень понравились, я хочу поразмыслить. 31 псалом. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Это, кстати, не просто псалом Давида, это еще имеет такую категорию, как учение. Учение, оно несколько отличается от псалма или от поэзии, поэтому здесь более глубоко нужно посмотреть. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Дух где? Внутри нас. Вот от нашего духа, от нашего сердца начинает произрастать все растение. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой, не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Есть некоторая особенность, что вот в нашем русском тексте отсутствует определенная акцент или техника чтения. Если прочитать 4 стих, «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И вот в более оригинальных переводах, в греческом переводе, там стоит такое слово «села». Здесь нужно сделать очень серьезную остановку или длительную паузу, в которой нужно себя поставить на место автора этих слов. То есть примени к себе таким образом, «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, так как в летнюю засуху». Определи для себя свою внутренность. Вот на этом месте остановиться и взвесить свой путь, взвесить свои отношения, взвесить свою внутренность перед Божьим присутствием или Божьим присутствием. «Я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Остановись и осмысли, что может послужить хорошим лекарством или решающим моментом. Что будет для твоего сердца, для твоей внутренности, для духа твоего? И какой результат будет твоего осмысления? Какой результат будет переоценки ценностей своего сердца, своих желаний? 6 стих говорит Давид. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Друзья мои, знаете, проповедник может проповедовать годами. Пастор может пасти десятками годов. Но ключевой момент происходит наедине у человека с Богом. Не перед проповедником, не перед пастором, не перед даже домашними своими. ключевой момент происходит у человека на внутреннем уровне, в личном общении и в отношении с Богом. Когда ты открываешь свое сердце, когда ты позволяешь Божьему Слову проникнуть в глубину, в дух твой, в сердце твое, этот псалом был написан в момент отступления или падения Давида, грехопадения Давида. Сегодня многие медики говорят или диагноз ставят, психосоматические всякие симптомы, которые говорят, диагнозы, которые говорят о причине, которая изнутри приходит человека. Изнутри расстройства психические, различные нервозности и неврология в том числе, она приходит из-за того, что перегружено сердце твое, перегружен дух человека. Нету там свободы общения с Богом, нету порядка, нету любви, нету откровения от Господа, нету Божьего присутствия в душе человека, в духе человека. И тогда происходят и медицинские патологии различные. Но для нас сегодня, друзья, Слово Божье, оно исцеляет прежде всего наш дух. И оно исцеляет наши немощи и болезни. Когда наш дух, наше сердце, оно в Божьем свете, в потоке Божьей благодати, Божьей любви, то приходят намного быстрее, даже физические исцеления приходят, намного быстрее, друзья. Когда мы позволяем Господу войти во внутреннее наше сердце, в дух наш, тогда приходят перемены и в нашу жизнь. Поэтому прежде всего, как я уже сказал, внутри, потом наружу. И ни в коем случае не наоборот. Мы можем приводить себя в порядок, надевать атрибуты, соответствующие христианина или верующего. Но если нету внутреннего устройства, тогда напрасно все. Все становится просто религией. Что внутри имел в виду Господь? Внутренность. Кроме Бога и самого человека никто не видит. Вы со мной согласны, да? Хоть как мы внешне себя не приводим в порядок, внутренность нашу видит только Господь и сам человек. Не другой другого, а человек. Сам себя человек не видит. Мы, наверное, о разных вещах говорим, но на самом деле совесть человека, если сожженная, она не осуждает, и человек не видит себя. Если же совесть наша осуждает нас, написано, то тем паче Бог осуждает. Поэтому я именно об этом говорю, что человек всегда знает, что в сердце его. Если там есть зависть или ненависть, или если там есть какое-то, знаете, вот корыстолюбие, или какое-то, да, поначалу человек может из-за привычки, что всегда это делает, да, он может этого не замечать. Но как только приходит в сердце человека грех, он лежит, он стоит у порога. Так было с Каином, и Бог сказал, предупредил, что грех лежит у порога твоего сердца, но ты господствуй над ним, ты господствуй. И сегодня, друзья, мы говорим о том, что человек знает свой дух, знает внутренность, и Бог знает. От других мы можем скрыть, но не от Бога. От Бога мы скрыть никогда не можем. И ничего. Перед ним написано, все обнажено и открыто перед его очами. Самые малейшие наши мысли или желания нашего сердца Бог знает, друзья. Для него это не сокровенно. И вот в чем мы должны поставить себе как бы задачу такую, или что может оказаться причиной нашего внутреннего созревания или возраста такого, зрелости определенной. Характер наш. Не надо говорить о том, что у меня такой характер, как бы оправдывая себя. У меня такой характер. Что я могу поделать? Вот такой у меня характер. Подождите. Характер – это не невинная какая-то слабость, которую можно проигнорировать и продолжать рассчитывать на какие-то благословения в своей жизни. Характер – это в первую очередь, что мы должны воспитать или изменить в своей жизни. Характер человека не может оказаться, знаете, невинным таким вот, приложением к жизни. Если ты гневлив, если ты вспыльчив, если ты невоздержан в своих словах, то это не просто характер, я ни при чем это характер. Это моя внутренность, это корень мой. который становится явным, даже наружу прорастает. Даже на наружу прорастает. Мотивы моего служения – это тоже никто не может знать. Никто не может знать, почему мы что-то делаем или чего-то не делаем. В церкви это всегда поощряется, чтобы каждый христианин и каждый зрелый человек, это плоды мы называем, когда человек свой труд, свое служение вкладывает для того, чтобы развивалась церковь, чтобы прилагались спасаемые, чтобы служить друг другу. Это неизменная характеристика зрелого человека и здорового корня человека. Но мотив наш, почему мы что-то делаем или чего-то не делаем, это наше внутреннее состояние, искушения, с которыми нам приходится бороться. Уже за искушение, это искушение, с которыми нам приходится бороться, я думаю, что даже в молитву, в записках о нуждах, даже мало кто пишет свои искушения, с которыми мы боремся. Никто не написал, помогите мне. Ну, жена за мужа может. Помогите, помолите, чтобы мой муж вернулся в семью. Мы молимся об этом. Но чтобы кто-то написал, помолитесь за меня, чтобы какие-то, знаете, мысли про воровство или про блуд, или про какие-то порнографии, или какие-то другие искушения, которые приходят в наше сердце, и которым мы даем место. В этом ключевой момент. Которым мы даем место в нашем сердце, в нашем разуме. Здесь мы должны понимать, что наше сердце, корень, который дает жизнь всему дереву, он может оказаться либо здравием и плодоносным, либо совершенно непригодным ни людям, ни Богу. Но во всем этом, знаете, есть много людей, которые были успешны перед людьми, в жизни людей, были успешны. Но в своей личной жизни не способны были даже семью. Были, я не помню этого имя предпринимателя, немецкого предпринимателя, который имел фирму, и рабочих мест было там до 1000 рабочих мест у него было. И все очень уважали его, он был уважаемый, успешный предприниматель. Но когда он умер, то члены его семьи, они даже многие до смерти не нашли возможным друг с другом поздороваться. Просто поздороваться. Его имущество не могли разделить между собой. Перессорились все, от ближнего до дальнего родственника. Никто из родственников не остались даже друзьями, не говоря уже о родственниках. И это все можно иметь перед людьми или для людей. Но если сердце испорчено, то невозможно ни компенсировать никакими человеческими успехами и никакими прибылями человеческими. Невозможно, друзья. Ефесянам 3 глава, мы уже читали из Ефесян 18 стих, 3 глава 14. С 14 по 16. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Крепко утвердиться – это родственное слово «укорениться». Если мы в притчах читали, что неправедный не утвердится в неправде своей, то праведный укоренится и будет всегда утвержден. Будет всегда утвержден. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человек. И мы должны позволить, чтобы Божья благодать, Божье Слово, Божье откровение, оно проникало в глубину нашего сердца, чтобы оно имело силу для нашей жизни, для нашей радости, для нашего служения друг другу. Тогда мы будем благословенны и успешны. Есть и негативные примеры неправильного или нездорового корня, то, что не является здравием для тело и так далее. Корень всех зол, мы уже говорили, сребролюбие. В Евреям мы читаем, дабы возникнул какой горький корень, что сделал? Не причинил вреда. Очень много, друзья, мы теряем, когда мы пренебрегаем или игнорируем такие симптомы, которые исходят из нашего сердца, из наших побуждений, из наших мотивов. Но напротив, когда мы читаем Священное Писание, Одна из причин, знаете, вот таких действительно неуспешных или неудачных жизненных опытов – это неправильное внутреннее, прежде всего, внутреннее состояние человека. И если мы будем укрепляться или утверждаться в Божьей благодати, в любви Божьей, практиковать это, размышлять об этом, полагать в сердце свое, то и жизнь наша, и наши отношения, и наши дела, они будут соответствовать Божьей воле относительно нашей жизни. Друзья мои, я благодарю Господа, что мы сегодня имеем такое благословенное время размышлять о Божьей благодати, о месте Божьего Слова в нашей жизни. Я благодарю, что Господь, Он меняет всех нас, Он позволяет нам где-то увидеть свои недостатки, свои ошибки, иметь здравость и трезвость для того, чтобы наше сердце, оно менялось, с годами становилось лучше. Знаете, не просто придерживаться, вот всегда так было. Мы, кстати, в пятницу был разбор слова, и, может быть, много потеряли, кто не был, много потеряли. Мы говорили о пользе поста, о значении поста в нашей жизни. Для того, чтобы что-то внутри изменилось, чтобы нам оздоровить корень наш, нам нужно предпринимать очень серьезные меры. Пусть Господь благословит, друзья. Я хочу пригласить к молитве и поблагодарим Бога, что Он есть начаток. Он начаток. А мы продолжение Его жизни. Мы питание получаем от Него, от Слова Его. Его корень – это здравость. А наша жизнь наполнена, пусть будет благоуханием для спасения еще многих.